Несколько мгновений я размышлял над выбором: заткнуть ее и велеть копать, проигнорировать замечание, или самому присоединиться. Однако другие девушки еще не были намертво связаны со мной, и рационализм победил. Поэтому я молча взял свободную лопату и присоединился. Копал я заметно быстрее их. В этот момент мою голову посетила забавная мысль: человек, что планирует убийство верховных иерархов и намеревается стать королем, занимается тем, что копает яму-ловушку в лесу, лишь потому, что пока у него недостаточно людей даже для такого дела. Если все получится, это будет наглядный тезис о вреде брезгливости и надменности. Быть может, однажды, я даже расскажу об этом моменте одному из поверженных врагов, просто для собственного удовольствия. К моменту, когда остальные охотницы распотрошили добычу и притащили ее на стоянку, мы почти закончили яму. Затем я развел костер. Не слишком ли это опасно, сэр Горд? В бестиариях сказано, что огонь может привлечь многих хищников, заметила пепельноволосая. Мы в окрестностях Кардигарда. Самых опасных тварей вокруг давным-давно выбили. В округе не водится ничего, с чем я бы не справился. Поджарьте лучше мясо. В Таллистре все иначе. Выбить всех зверей даже в ближайших к столице лесах просто невозможно. Спустя несколько месяцев бы снова расплодились и заполонили лес, заметила рыжая. Фиа тем временем сноровисто нарезала тонкими ломтями мясо, посыпала его какими-то специями из своего мешочка, нанизала на обрезанные тонкие веточки. Киана тем временем нарезала несколько своеобразных рогатин и воткнула вокруг костра. Вскоре над поляной разнесся запах жареного мяса. Думаю, самое время обсудить дальнейшие дела. В ближайшие год-полтора я буду находиться здесь, в Кардиграде и его окрестностях. Буду набирать людей, охотиться, срабатывать команду. Затем отправлюсь в экспедицию на север. Однако все люди, которые будут входить в экспедицию, должны будут принести мне вассальные клятвы, пожизненные. Цель экспедиции, нам так понимаю, оглашена не будет, с прищуром осведомилась блондинка. Все должно быть сохранено в тайне, только после клятв, покачал головой я. Это все, конечно, интересно и загадочно, но не слишком ли, на пожизненно, можно было бы договориться на несколько лет, протянула Тея, взмахнув копной рыжих волос. Нет, некоторые секреты должны остаться секретами в любом случае, даже спустя годы. Этот момент я давно обдумал. Нельзя, чтобы хоть кто-то проговорился насчет том, что будет у варваров. И есть лишь два способа обеспечить это: взять с собой лишь вассалов, или прикончить всю команду на обратном пути. Однако команда требовалась опытная, такая может и не дать себя прикончить. К сожалению, делать яды я не умел, а просто взять и купить их в королевствах было просто негде. Возможно, если договориться с гильдией алхимиков или охотников, можно было достать что-то подобное, но никто не мог поручиться, что яд хорошо подействует на всех людей и не испортится по дороге. Отравителей здесь сроду не водилось. Такие решения не принимаются сходу. Надо подумать. Пепельноволосая очень выразительно посмотрела на Милаю. Конечно, у вас есть время. В ближайшее время я буду в Кардигарде. Сколько Милая заплатила вам? На год вперед. Еще 5 месяцев осталось, ответила моя подчиненная. Правда, деньги мы уже промотали, тихо добавила блондинка. Говори за себя. Я ничего не промотала, возразила Киана. Ну да, ты у нас девушка строгих нравов, конечно, махнула ей рукой рыжая. Вы живете в таверне, сменил я тему. Снимаем комнату у одной милой старушки, покачала головой Милая. Темнеет, пора возвращаться. Ловушка не закончена, заметила Киана. Самостоятельно справитесь с этим без меня. В другой день девушки молча кивнули. Тогда возвращаемся. Оповестите меня, когда там заведется кабан, и накройте его потом чем-нибудь. До города мы добрались в молчании, каждый обдумывал свои мысли. Городские ворота проходили уже в кромешной тьме. Выдаем еще столько же денег, негромко сказал я Милая. Та молча кивнула, однако в ее глазах я видел неодобрение такому расточительству. Отряд охотниц отправился спать, а вот Киана задержалась со мной. Дождавшись, когда остальные уйдут, она негромко произнесла: «Я согласна, ваша милость». «Вот как? А как же поспешные решения, время на раздумья и прочие вещи?» Наемница негромко вздохнула, а затем твердо посмотрела на меня. «Вы совсем не осознаете, какое влияние эти доспехи оказывают на людей?» «Да, просвети меня. Между обычным человеком и рыцарем пропасть такая, что лишь одному из 1000 удается перепрыгнуть ее. Не доспехи делают человека рыцарем, заметил я. Верно, но суть в том, что подняться на эту ступень, пусть и под самый конец жизни, заветная мечта большинства простых воинов и наемников. Эта пропасть привилегий достаточно высока и чаще всего определяется лишь рождением. Я поднял руку, останавливая ее. Тебе не нужно объяснять мне, как устроено общество. Простите, ваша милость, но думаю, что нужно. Вы знаете, но не осознаете. Люди проводят всю жизнь на службе у рыцарей, лезут вон из кожи, надеясь, только из надежды, что однажды их сюзерен сменит рыцарское кольцо на баронское и поднимет их на ступеньку выше. Всю жизнь, понимаете, поколениями. И у вас, как у рыцаря-странника, есть такая же возможность. Уже есть. Любой барон трижды подумает, прежде чем повысить своего верного воина, и скорее посвятит постороннего, что окажет ему большую услугу, чем одного из своих. Если бы это было так, желающих пойти на постоянную службу было бы не так много. Не каждый это понимает. Большинство видит себя лучшими, незаменимыми, думают, что вот их-то, пусть на заре лет, точно посвятят, серьезно ответил Киана. А ты, значит, понимаешь? Пристально посмотрел я на девушку. Понимаю. Значит, это твое условие, рыцарство в обмен на службу? Нет, никаких условий. Я лишь честно говорю то, чего хочу, и готова пойти на службу. Лучше шанса у меня все равно не будет, попасть на службу к иерархам еще сложнее, от желающих нет отбоя. А искать удачи среди баронесс стал ли стрит дело гиблое? Интересно, зачем ты мне все это рассказываешь? Могла бы просто промолчать и пойти на службу. Глядишь, молодой дурачок и посвятил бы тебя по случаю. Наемница меня прочитала. Интересно, таких людей определенно стоит держать к себе поближе. Я действительно не придавал большого значения местным играм в сословное общество. Возможно, зря. Однако это нельзя было бы назвать верностью, так ведь? Криво усмехнулась Киана. Верность можно понимать по-разному. Неопределенно качнул головой я. Но меня устраивает твое понятие. Где предпочитаешь приносить клятвы? Предпочитаю сама. Снимите перчатку, ваша милость. Я медленно отстегнул и стянул латную перчатку, с интересом наблюдая за девушкой. Сквозь спокойную маску наконец-то пробились искорки волнения, но отступать она явно была не намерена. Девушка достала нож и, надавив, уколола себе руку. Пролилась кровь. Немедля она взяла мою руку и слегка уколола ее, сжав своей рукой и смешивал кровь, и замерла в такой поз, зажмурившись. А затем я с удивлением ощутил, как нас связала робкая, тонкая нить жизнь, похожая на ту, что связывала меня и Милаю. Киана открыла глаза и быстро достала из сумки бинт, перевязав мою и свою руку. «Кто научил тебя этому?» — немедленно спросил я, схватив ее за плечи. Мать научила, спокойствие полностью вернулось на ее лицо. Я слышал, только мастера жизни и нейтраля могут подобное, медленно произнес я, отпуская девушку. У меня есть способности, но очень слабые. Меня не взяли в монастырь, где обучают целительниц, но моя мать была травницей, и сама кое-что умела. Вот и научила меня паре приемов. Хотела, чтобы я выбралась из деревни, поступила на приличную службу, нашла дорогу в жизнь. Девушка слабо улыбнулась. И это должно впечатлить нанимателя. Да, верно. Сработало, более чем. Я лихорадочно обдумывал новую информацию. Выходит, иерархи загребают не всех, как утверждают. Нет, конечно, и раньше были подозрения, но все же, получается, по миру можно найти множество таких слабосилков, тех, кого слишком тяжело и долго учить, от кого будет мало проку, и чьих сил недостаточно, чтобы навредить окружающим. Впрочем, были и более насущные проблемы. Кое-что не стыкуется. Обдумав все немного, заявил я девушке. Что именно? Я рассказал Киане о том, что я предложил наемнику в белом меде. Рыцарство для всех выживших в экспедиции. Он не был слишком впечатлен. Не слишком стыкуется с тем, что ты говоришь, верно? Подытожил я. Думаю, он решил, что вы не рассчитываете, что хоть кто-то вернется. Поэтому не удивился. Думаешь, он не найдет десяток? Найдет, конечно. Вопрос лишь в том, проболтается или нет. Если да, значит, ненадежный. Стоит обязательно спросить об этом людей, когда будете присматриваться к ним. И как ты полагаешь, согласятся ли ветераны на такой поход? Я бы согласилась. За рыцарство, думаю, и эти пойдут как миленькие. Но признаваться не будут, захотят цену набить. Несмотря на молодость, Киана оказалась настоящим кладезем информации по поводу наемников. Именно с ее помощью я составил наметки диалога для своих будущих вассалов. А что ты думаешь насчет своих подруг? Они согласятся. Подумают еще несколько месяцев, все 10 раз обсудят, но принципиальных возражений у них нет. Прежде чем уйти, я прочитал в глазах девушки невысказанный вопрос. Ты хочешь знать, так ли опасна планируемая экспедиция? Да, просто ответила она, без каких-либо уверток. Вероятнее всего, сражаться со всеми тварями, что попадутся нам на пути, буду именно я. Команда нужна мне для подстраховки. Может быть, я прошел бы в одиночку, а может быть и нет. Время покажет. Умирать и терять своих людей у меня определенно нету в планах. Но и легкой прогулки ждать не стоит. Точеная фигурка наемницы уже давно скрылась за другими домами. Но я еще долго смотрел ей вслед. Что же, решение стать странником оказалось гораздо более полезным, чем я рассчитывал даже в самых смелых мечтах. Но сколько еще таких мелочей, что прошли мимо меня, скрывают в себе королевство людей этого мира. Кадаган был совершенно уверен, что на подобные манипуляции способны лишь мастера, не думаю, что он лгал. Однако, как выяснилось, он ошибался. Сколько еще вещей, которые я знаю, ошибочны. Если люди не могут лгать, это не значит, что они не могут ошибаться, и я начал об этом забывать. Эта ошибка не будет допущена дважды. Глава 65. С момента встречи договоренности с Браланом прошел месяц. За это время удалось подробно узнать способности каждой из девушек. Фея и Милая больше остальных преуспели в сооружении ловушек. Лара была лучшим стрелком из пятерки, Рыжая Тея лучше всех готовила. Киана же была отдельным разговором. Из нее вышел бы отличный специалист по особым поручениям, если выбить из нее привычный людям королевств морализм. Такие мысли часто возникали у меня по мере продолжения знакомства. Девушки отчитались мне о поимке кабана за неделю до назначенного времени, так что свинке пришлось немного поголодать. Незадолго до встречи с новыми наемниками у меня и Кианы состоялся интересный разговор. Я взял девушку с собой за город и привел на небольшой, труднодоступный участок скалы, где никто не мог нас подслушать. У меня будет к тебе несколько, необычное задание, и мне бы хотелось, чтобы это при любом раскладе осталось между нами. Я пристально посмотрел черноволосой в глаза. Понимаю. Девушка кивнула и принялась развязывать шнуровку кожаного доспеха. Я остановил ее поднятием руки. Мне импонирует твоя готовность, однако ты совсем не так меня поняла. То есть вы привели меня одну в уединенное, защищенное место, не для того, чтобы предаваться любовным утехам? Подняла она бровь. Нет, тогда я вся внимание. Киана посмотрела на меня с легкой растерянностью, но без малейшей опаски. Что ты видишь, глядя наверх? Начало издалека я. Небо. Оно голубоватое. На нем есть облака, вдалеке видны тучи, всегда накрывающие хребет. Пожала плечами девушка. Все верно. Я хочу, чтобы ты сказала, что оно красное. Вот здесь она удивилась. Но оно не красное, оно голубое. Именно так. Скажи, что оно красное. Это не так, плевать. Я хочу, чтобы ты сказала, что небо красное. Крайне запутанная девушка несколько раз открыла и закрыла рот, как рыба, выброшенная на берег. Но, наконец, у нее заработали мозги, и она выдавила. Небо может быть красное на закате или рассвете, в подходящий день, если смотреть с нужного угла. Это не то, что я хотел. Скажи, что сейчас небо красное. Это приказ. День был пасмурный, и солнца было не видно. Большая часть неба была затянута тучами. Там не было видно ни единого красного лучика, так что зацепиться было решительно ни за что. И девушка молчала, а потом начала бледнеть. И я почувствовал, как жизнь уходит из нее, перетекая ко мне. Клятва начала убивать ее из-за неисполнения прямого приказа. Нет, так дело не пойдет. Я взял Киану за плечи, встряхнул и сосредоточился на связующей нас нити, пытаясь заставить жизнь влиться в нее обратно. Сперва мне это удалось, но лишь сперва. Скажи, что небо сейчас красное, отчеканил я, глядя ей в глаза. Процесс ускорился. Клятва начала убивать ее все быстрее и быстрее. Выполняй приказ. Именем твоей крови ты должна сделать это. Должна, заревел я. Небо красное как кровь, словно преодолевая чудовищное сопротивление, выдавила из себя мертвенно-бледная черноволосая девушка, глядя на меня невидящими глазами. И все прекратилось. Небеса не разверзлись, ничего не изменилось. Но мое предположение о том, что есть некий внешний фактор, что мешает людям лгать, был полностью подтверждено. С того самого момента, Когда я узнал об этом от наставника, мне ни на секунду не верилось, что даже божество могло бы создать общество, в котором нет лжецов. Слишком хорошо я знал людскую природу, и слишком сильно ей не соответствовали люди в королевствах. Так просто не могло было быть. Я не чувствовал влияния на себе. Вероятно, этого не знали и другие люди. Возможно, это можно было объяснить враждебной средой, изобилием чудовищ-людоедов, молодостью мира, божественным воспитанием, или даже отличающейся физиологией. Но картина мира, в котором нет лжецов и убийц, нет столь привычной подлости и злонамеренного обмана, мира, где рыцари действительно благородны, а лорды и короли действительно самоотверженно служат народу всеми, была для меня столь дикой, что я просто не мог в это поверить, и оказался прав. Я позволил довольной улыбке появиться на лице. Что бы это ни было, теперь я знал, это можно сломать. По мере того, как я перекачивал отобранную клятвой жизнь обратно, на лицо Кианы возвращался румянец. Тяжело отдышавшись, она наконец спросила, что, что это было? Это была свобода. Полагаю, сегодня ты получила немного истины, настоящей свободы, медленно ответил я, улыбнувшись ей. Закапал дождь, девушка мелко подрагивала, еще не отойдя от пережитого, и я заботливо укутал ее плащом. В конце концов стоит заботиться о приобретениях, которые должны прослужить долго. Глава 66. В назначенный день Бралан не изменил своим привычкам, в то же время поглощал свой традиционный скромный обед в белом меде. Я присел напротив. «Ты нашел людей?» Наемник указал взглядом на сдвоенные столы в углу таверны. Там сидело 10 мужиков разной наружности и с интересом наблюдало за нами. «Здесь многовато ушей. Предлагаю прогуляться за город. У меня там оборудовано местечко как раз на этот случай». Наемник быстро, по-солдатски, расправился с остатками обеда за полминуты и махнул рукой остальным. Все приведенные им люди были в доспехах и с оружием разного калибра, собираться им не пришлось. До места, где сидел пойманный кабан, мы добирались молча. По моей просьбе девушки организовали здесь кострище, небольшой запас специй и повалили пару деревьев, чтобы было где присесть. «Присаживайтесь, разговор предстоит долгий». Наемники, впрочем, не присели. Строго наоборот, они поудобнее перехватили оружие и принялись подозрительными взглядами осматривать поляну. Один из них, единственный полностью седой мужик с рваным шрамом на шее, взял слово. «Не слишком приятное место вы выбрали для разговора, ваша милость. В наших лесах, конечно, его величество давно всю гнусь выбил, а нет, что-то да заведется. А тут кабаном попахивает, не иначе тропа рядом. Как бы ни выскочил вепрь какой, никогда не пробовали только что забитого кабана, как-то не довелось, ваша милость. Кабана я всякого пробовал, но вот столь свежего, нет, не ловит их живьем. Опасное это дело, а уж остальные, наверное, и подавно. Тогда у меня для вас небольшой сюрприз. Полагаю, вы в состоянии справиться с кабаном, что сидит в яме. Я подошел к замаскированной ловушке и снял дерн. Кабан в ней громко захрюкал. Реакция наемников была немедленной. В ответ на хрюканье они мгновенно ощетинились оружием. Двое мужиков с копьями вперед, остальные по бокам, а трое натянули луки в сторону ямы. «Не волнуйтесь, кабан тут уже неделю сидит, вас дожидается. Если до сих пор не выбрался, значит, не может». По жесту седого два парня с копьями аккуратно подошли к яме и посмотрели туда. «Инмар, это работа по тебе», — сказал один из копьеносцев. Средних лет крупный и широкоплечий мужчина с пшеничной бородой. Один из лучников, рыжий, худощавый, но жилистый парень лет 25-30, подошел к яме, внимательно прицелился и выпустил в кабана стрелу. Точно в глаз. Свинка громко завизжала. Тот неторопливо достал вторую стрелу, прицелился и пронзил второй глаз, а затем третью, куда-то в шею. На третьей стреле вепрь затих. «Доставайте его оттуда». «Полагаю, никто из вас не откажется от свежего жареного мяса, дураков нет, ваша милость. Кто же откажется, когда сам рыцарь-странник тебя свежатиной угощает? Тут бы и король не побрезговал», — усмехнулся в бороду седой. Пока остальные наемники споро вытаскивали кабанью тушу из ямы, разделывали и разводили костер, я решил переговорить с седым. Судя по всему, в этой компании он был, если и не командир, но самый авторитетный наемник уж точно. «Что Бралан рассказал вам?» Начал я с проверки болтливости наемника. «Сказал, что есть выгодное предложение, на которое мы можем согласиться. Опасное, но прибыльное. И все, больше ничего не сказал, я прищурился. Бралан не из болтливых, ваша милость. да и мы все тут тоже. Болтунов в нашей среде вообще не любит. Помню я одного парня, что любил все похвастать своими любовными успехами. И что с ним стало? С интересом осведомился я. Люди тела не убивают людей, это я точно знал. Интересно, могут ли подставить? Съели его. Никто с ним в карауле на пару стоять не хотел, так достал всех, потому и стоял один. А на караван стая черных лис вышла, вот его и задрали. Прочие, кто парами были, подстраховали друг друга, подняли тревогу, отбились почти без потерь. А вот болтуна не досчитались. Седой наемник степенно погладил бороду. «Не тяни, высказывай уже свое дело», – прочитал я в его глазах. «Меня зовут сэр Горд. Я собираю экспедицию, тайную, опасную, но очень важную. В нее пойдут только те люди, которые принесут мне вассальные клятвы, пожизненные. Экспедиция на крайний север, и мне бы хотелось, чтобы все, что я об этом скажу, осталось в тайне, даже если вы откажетесь». Седой слушал внимательно, не кривясь и не делая комментариев. «Надо полагать, собирать одних юнцов вы туда не хотите», скорее констатировал факт, чем спросил Седой. Я молча кивнул. Седой думал. Остальные тем временем развели костер и начали поджаривать первые тонкие ломти кабанины. «Давайте так, ваша милость. Парни, мы, конечно, не из болтливых, но если спросит кто о вас, чего нам молчать, заплатите нам по блестяшке, каждому, и тогда, можете быть уверены, если кто спросит, так и скажем, заплатили нам за молчание, а потому без королевского повеления будем молчать, аки рыбы. Если ваше предложение нас устроит, то будет хорошим авансом, а если нет, разойдемся каждой своей дорогой, мы с прибытком, вы без опаски, что кто-то проболтается». Блестяшкой в простонародье именовали платиновую монету. Учитывая, что зарплата наемников составляла от 5 до 20 монет в день, даже если брать по верхней планке, на эти деньги можно было нанять весь десяток на месяц. Впрочем, деньги у меня были, и я слишком хорошо знал, как жадность нанимателя может вести к смерти. Поэтому я молча достал кошелек, отсчитал 11 монет и передал их Седому. Тот спокойно встал, передал каждому из наемников по одной монете, прошептав пару слов на ухо. Затем взял первый поджаренный ломоть кабанины и принес его мне. Мясо было нежнейшее. «Вы командир десятка?» – спросил его я. Седой только покачал головой. «Нет, лишь старик, что прожил дольше других, и потому меня уважают. Они доверяют вам переговоры с нанимателем, знают, что условий лучше, чем выбью я, они не смогут», – пожал плечами наемник. «Хорошо, диспозиция такая, мне нужна опытная команда, которая сможет пойти на прорыв через опасные земли. Исходя из того, что я о них знаю, там может водиться самая разная дрянь, поэтому в одиночку я могу там и не пройти, а вот команда может пройти. Понимаете, о чем я? Если попадается тварь, или группа тварей, от которой отряд не может уйти, и которую не может победить, разумным выходом будет оставить одного или несколько бойцов, задержать их, и уйти основной частью группы», — хладнокровно подтвердил Седой. «Верно. Я знаю, это не то дело, на которое вам хотелось бы идти», — Бролан просветил меня. «Поэтому я готов посвятить в рыцари всех, кто выживет по итогу экспедиции». Седой с непроницаемым лицом смотрел в костер, отведя от меня взгляд. Остальные стояли чуть поодаль у костра, но на поляне была прямо-таки мертвая тишина, прерываемая лишь редким треском костра. Уверен, они подслушивали наш разговор, просто не подавая вида. «Вас не турнут из ордена за такое, ваша милость. Вы когда-нибудь слышали, чтобы орден странников исключал своих членов?» «Нет, вот и я нет. В любом случае это моя проблема. Посвятить вас я успею. Сколько вернется?» Тихим, хрипловатым шепотом спросил Седой. Я неопределенно пожал плечами. «Я бы предпочел, чтобы все. В случае успеха предприятия верные люди мне еще пригодятся. Вы знаете, куда и зачем мы пойдем. Просто скажите, сколько, на ваш взгляд, нас выживет?» «О, я понимал, что именно хотел знать Седой наемник. То, что я бы предпочел видеть живыми всех, вовсе не означало, что они останутся в живых. Могло статься и так, что не выживет ни один, и как глава похода я мог об этом знать». А наемник знал, что рыцарь не обманет его в ответ на прямой вопросов. Хотя, конечно, я мог. Проблема в том, что и мне не было известно наверняка. Если мы пройдем, то, вероятно, выживет большая часть людей. А если завязнем, скорее всего, никто. Наполовину можно рассчитывать, если пройдем. В ином случае, Пояснения не требовались, и Седой кивнул, принимая к сведению. «Мне надо подумать, ваша милость, и поговорить с остальными. Пойдем к костру, идите, я отлучусь по нужде». На грани восприятия я засек крупную цель, что двигалась к нашей стоянке. Вероятно, кого-то привлек огонь. Целью оказался немаленький медведь. Мишка сосредоточенно бежал ко мне, не издавая много звуков. Медведь – это не волк, не кошка и не крыса. Медведи тела имели крупную жировую прослойку и утолщенную шкуру на шее. Такого парой взмахов меча не успокоишь. Даже парой быстрых и сильных взмахов. Тактика странников против медведя предполагала два основных способа их убийства – за счет превосходства в скорости сильными рубящими ударами подрубить ноги сзади, и затем добить медведя, который не может больше двигаться, либо пронзить одним точным ударом мозг, попав, оставив клинок в пасти. Однако медведь все же считался не самым безопасным противником, заходя за спину, можно и попасть под удар, и даже с пронзенным мозгом на рефлексах Мишка может помять и человека в латах. Прокусить не прокусит, но вот смять может. Поэтому я не стал рисковать и кинул в медведя простейшие проклятия, а потом еще одно, и еще одно. Медведь слабел и замедлялся с каждым скачком и, подбежав ко мне, просто распластался на траве. Я развеял проклятия, однако у зверя уже отнялись лапы. Подняв рукой в латной перчатке пасть, я одним ударом добил косолапого. Вытерев о шкуру меч, я вернулся к костру. Наемники должны были успеть обсудить предложение. Большая была нужда. «Ваша милость», — осведомился один из наемников с копьем, рослый, широкоплечий, наголобритый мужик со шрамом на лысине. «Не слишком», — улыбнулся я, — «у вас кровь на мече». Я присмотрелся, действительно, несколько капель попали на рукоять. Вытерев их о траву, я ответил: «Обычный медведь, простой противник». Слыхал я, что странники могут издалека зверей чуять, но думал, что брехня. Присвистнул рыжий лучник. Это заявление в комментариях не нуждалось. Надумали что-нибудь? Спокойно осведомился я. Скажите, ваша милость, пойдет ли с нами в экспедицию кто-то из мастеров? Вкрадчивым голосом осведомился Седой. Почему-то мне показалось, что этот вопрос очень важен для наемников. Однако я никак не мог понять почему. Может быть, еще точно не знаю. Пожал плечами я. Заполучить свободного мага было бы неплохо. Вот только не факт, что таковой найдется. А мастеров церкви или ордена я брать с собой совсем не хотел. А если пойдет, то кто тогда будет главным в экспедиции? Также вкратчиво продолжил Седой. Ах, вот оно что. Наемников почему-то сильно волновало, является ли это церковной экспедицией. Экспедиция частная. Командиром в любом случае буду я. Возможно, найду кого-то из свободных мастеров, кто согласится отправиться вместе. Можно, конечно, было объявить экспедицию церковной и сослаться на приказ магистра, но зачем, я еще не знал, в чем тут было дело, но это заявление, кажется, слегка успокоило наемников. Однако по их лицам можно было ясно понять, что ответа на вопрос, почему их это так волнует, мне сегодня не дадут. У нас будет два условия, ваша милость, я весь внимание. Первое, перед отправкой оплата вперед на весь предполагаемый срок экспедиции. И второе. Взгляд Седова сделался слегка тоскливым. Кажется, насчет этого условия он был совсем не уверен в моем согласии. У меня сыну уже почти 30. В городской страже служит. Да и у других ребят детишки найдутся. Если кто из нас не вернется, посвятите их. А, можете быть уверены, сыновья достойные, не хуже нас будут. Интересно. Похоже, ветераны больше заботились о детях, чем о себе. Деньги вперед, посвящение детей. Мне было плевать и что обещать, однако я сделал вид, что всерьез задумался. Всего по одному сыну для каждого, кто погибнет. Мы не просим, упаси отец, брать в ученики или в орден, лишь посвятить тех, кто по возрасту подошел, или пристроить к знакомым рыцарям тех ребят, что помоложе, ежели никто не вернется. А мы, будьте уверены, за такое дело костьми ляжем. Торопливо, будто опасаясь, что я пошлю их куда подальше, затараторил Седой наемник. Я внутренне усмехнулся и подумал, что Киана была правда, действительно, за такое предложение они были готовы идти хоть в задницу Гидры, хоть в морскую бездну, но цену набивали, будь здоров, меня устраивала цена. В конце концов, посвящение мне ничего не стоило, лишь соблюсти ритуал и заказать нужные кольца. Однако я специально помедлил, подержав людей в напряжении. Насладившись моментом, я ответил: «Я согласен. Вы даете слово, что сделаете так, как мы просим, ваша милость», — твердо встретил мой взгляд Седой. «Да, я, сэр Горд, как рыцарь людей, даю вам свое слово, что посвящу в рыцари всех верных мне людей, что вернутся со мной с севера, или позабочусь о том, чтобы хоть один сын каждого погибшего стал рыцарем, если таковые найдутся». Седой наемник широко, светло и по-доброму улыбнулся. Кажется, он испытывал сильное облегчение. «Меня зовут Шимуль, этот рыжий, Инмар, братцы-копейщики, бородатый Танир и лысый Дон, еще двое с луками это Бал и Бино, вон тот с косичкой и топором, Гнис, наш товарищ с двуручником это Сай, а парни со щитами это Элан и Скул. Ну а Бралана, надо полагать, вы уже знаете, мы ваши, верно я говорю, парни», наемники в разнобой подтвердили его слова. Я улыбнулся им в ответ и достал из рюкзака несколько графинов редкого сока, как раз на этот случай. Полагаю, это стоит отпраздновать. Кабанины еще много, отказавшихся не было. Глава 67. По моему настоянию наемники принесли мне клятвы в храме Матери Природы. Небольшая ее часовня нашлась и в Кардигарде, на отшибе, почти в притирку к первому кольцу стен. Затем, в моей комнате таверны у меня состоялся обстоятельный разговор с седым наемником. Вы все волновались, когда подумали, что это может быть церковная экспедиция. Я хочу знать, почему. На лице старого наемника отразилась опаска. Даже сейчас, после клятв верности, он не хотел об этом говорить. Однако выбора у него не было. Медленно, приглушенным голосом, осмотревшись по сторонам, он сказал: «Потому что считаем, что иерархам плевать на жизни простых людей. Мне казалось, что церковь никак не притесняет простых людей, не накладывает никаких обязательств, не следит за соблюдением собственных заветов и вообще ведет достаточно замкнутый образ жизни». «Все верно, ваша милость, так и есть. Однако иерархи принимают активное и деятельное участие в делах, которые касаются всех людей. Основание новых королевств, обучение целителей и прочих мастеров, исследовательские экспедиции в неизведанные земли. И в чем же проблема? Это как раз говорит, что им не плевать, разве нет? Конечно, им не плевать, но они радеют за общее благо, понимаете? А когда благо общее, жизни отдельных наемников для них – лишь цифры. Если одна из 10 экспедиций возвращается, но добытая достаточно ценно, значит, можно и нужно послать сотню. Так они рассуждают. Утрировано, конечно, но все же. И ты считаешь, они не правы? Поднял я бровь. Не мне судить, ваша милость, я человек простой. Что там с общим благом моим умишкам не понять, а вот за жизни других парней боязно, только и всего. Подробности жизни наемников были интересными. Значит, люди людей не убивают, а вот послать на смерть в случае необходимости для остальных, пожалуйста, тонкая грань, достаточно тонкая, чтобы ее можно было сломать. Хотя, предполагаю, они могли считать, что раз шансы выжить есть, значит все в порядке. К делу, сменил тему я, у меня много дел, и мне некогда заниматься вами. Поэтому мне необходим десятник, который возьмет на себя все бытовые дела и будет передо мной отчитываться. Справишься? Справлюсь, твердо и спокойно ответил мне Шимуль. Когда готовить людей к выходу? Еще не скоро. Отправка будет примерно через полтора года, после конклава. Полтора года, наемник почесал голову. А чем мы будем заниматься все это время? Платить жалование в это время будете? Хороший вопрос. Вообще-то, я предполагал, что мне придется содержать людей все это время. Но, похоже, это не всегда было обязательно. А что, кто-то не платит? По-всякому бывает, ваша милость. Хорошие командиры платят за простой, но поменьше, чем в походе, раза в 2-3. Те, что прижимистые, ограничиваются тем, что на харчи подкидывают, да и то только если у самих бойцов стола нет. Я бухнул на стол тяжелый мешочек с монетами. Здесь сотня блестяшек. Хватит на полтора года, хватит и на больше, ваша милость. Лишнего не возьмем. Мне нужно, чтобы через полтора года вы были в идеальной форме. Возможно, еще купим какое-то снаряжение. Есть мысли по этому поводу? Шимуль призадумался, но ответил быстро. Дальние земли, север, стоит купить одежды потеплее, но ближе к выходу. Если вы говорите о возможной встрече с опасными тварями, стоит купить всем луки получше. У нас, конечно, и свои есть, стрелять умеем, однако можно и посильнее найти. Также не помешает взять хороших наконечников и оперения. Сделаем по дороге стрел, если будет не хватать, и снаряжение для ловушек, если не убить, то замедлить опасную тварь, чтобы было время уйти. Займи людей тренировками. Будем иногда выходить в ближайшие леса, на недельку, поразмять кости и сработать команду. Ну, мы друг друга давно знаем, работали вместе не раз. С нами пойдет кто-то еще, 5 таллистриек, 4 охотницы и 1 наемница. Охотницы, неодобрительным тоном протянул Шимуль. Молодые, надо полагать, полагаешь, это будет проблемой, охотники равны рыцарям, так что обучение у них должно быть хорошим. Вроде и равны, а вроде и не равны. Поясни, приказал я. Новонареченный десятник почесал затылок. Несколько столетий назад это было, дед мне в детстве рассказывал. Тогдашний конклав решил, что, дескать, недостаточно усердия люди проявляют в борьбе с чудовищами, что водится в изобилии во всех землях, а потому собрали всех королей и издали высочайший указ, что распространяется на все земли, что охота есть занятие исключительно благородное, и потому всех, до последнего крестьянина в глухой деревне, кто делом этим занимается, и чудовищ, что роду людскому жить мешают, истребляет, считать человеком исключительно благородным, независимо от его роду племени. Рыцари тогда страшно недовольны были, охотой-то множество самого разного народу промышляет, среди них и крестьяне, и городские, и торговцы, кого только нет, а тут раз и равны благородным господам стали. Охотники тогда страшно гордые ходили, нос задирали повсюду, дуэлей случалось, не счесть. Молодежь в охотничьей гильдии ринулась, вокруг иных городов в лесах всю дичь выбили. Вот только время прошло и оказалось, что на деле-то ничего не поменялось. Ну да, не может рыцарь охотника просто ножнами отходить, если тот неуважение проявил, надобно на дуэль вызывать. Вот только землицей охотники все равно не владеют, то только баронам позволено. А дабы стать бароном, сперва, наперво рыцарское достоинство нужно. И как только охотник перестает своим делом заниматься, так и все его благородство пропадает, и становится он самым обыкновенным человеком, и уважение проявлять к нему уже не надобно. Потому у мужика простого, вроде меня, шансов стать сначала рыцарем, а затем и бароном на службе у иного графа, получить себе деревеньку во владение, да жить там припеваючи, больше, нежели у любого охотника, ибо хрен ему кто рыцарство даст. Известно же, что охотники сами по себе народ исключительно благородный. Какое изящное решение, мелькнула у меня мысль, дать возможность людям получить своеобразный аналог рыцарства, но только в то время, когда человек занимается общественно полезным делом. Хотя те, кто принимал это решение, скорее всего уже мертвы, недооценивать местную верхушку явно не стоило. Значит, ты полагаешь, что от охотниц будут проблемы? Вам виднее, ваша милость. Я их не видел, лишь высказываю опасения. У вас будет время познакомиться и сработаться. Если они будут недостаточно хороши, займешься их тренировками. Так ведь не послушают они меня. Послушают. Я прикажу. Шимуль лишь пожал плечами. Мол, что от меня зависит, сделаю, а остальное как придется. И последнее. Ты старый наемник, часто видел, чтобы свободные мастера нанимались куда-то? Седой наемник призадумался. Думал он долго. Бывает такое, конечно, но редко. Не тот народ, не любят они города покидать. Иной опытный мастер, конечно, десяток в бою стоит. Вот только цену он задерет такую, что дешевле сотню охраны взять на переход. Да и присягу с такого не возьмешь. Таким подавай графа, или на худой конец, барона сюзерены. Мастеров, что из жрецов ушли, не так уж и много. Где такого взять и как уболтать на север ехать, того я не ведаю. Хотя полезно было бы, конечно. У меня были свои мысли на этот счет. Возможно, для этого было слишком рано. Однако я хотел покинуть город сразу после конклава. Поэтому озаботиться такими вещами стоило заранее. Первым делом я решил написать ответное письмо Эрнхарту Грицелиусу. Поэтому письмо следующего содержания было надежно запечатано и отправлено мной в Красные Башни через Орден Странников. Глубоко уважаемый Верховный Магистр, для меня было большой честью и неожиданность получить ваше письмо. Примите мои искренние соболезнования в связи со смертью вашего ученика. К сожалению, когда я вернулся в башню, чтобы забрать его, она уже рушилась, и сам я едва успел выпрыгнуть оттуда, дабы не быть погребенным под камнями. Горячо поддерживаю ваши начинания по поводу Таллистрии, однако пишу вам по другому поводу. Я собираю частную экспедицию на крайний север, которая выйдет из Кардигарда сразу после конклава, и предположил, что, возможно, в Красных Башнях найдется мастер, который заинтересуется подобным увлекательным путешествием. Памятуя ваше великолепнейшее пламенное выступление у стен Дерри, помощь подобного человека может оказаться неоценимой. Ваш добрый друг, сэр Горд, странствующий рыцарь. П.С. Во время моего путешествия по Ганатри мне не доводилось видеть никаких упоминаний о красных башнях. Учитывая славу, доблесть и мастерство вашего круга, я считаю это вопиющей несправедливостью. Учитывая, что экспедиция будет проходить через земли Ганатры, можно предположить, что ее успех и участие в ней одного из несравненных красных мастеров, несомненно, будет способствовать исправлению сего прискорбного недоразумения. Интерлюдия. Двое богато одетых мужчин медленно прошествовали по длинной дворцовой зале, на стенах которой висели портреты людей в королевских коронах. Их одежды были схожих цветов. Первый, седой старик, был одет в красную робу с роскошной багровой вязью, которая, впрочем, издалека была почти незаметна. Второй был одет в мантию схожего цвета, однако на ней изобиловала золотая вязь, и помимо нее, имел на голове изящную золотую корону, украшенную рубинами. «Ты уверен, что это будет правильным решением, Грицелиус?» «Абсолютно, ваше величество. Никаких сомнений, Таллистрия имеет здесь злой умысел. Несмотря на то, что их королевство было основано одним из первых, мы давно превзошли их в богатстве за счет грамотного управления и деловой хватки, и могли бы даже поспорить в этом с самим Ренегоном, если бы не его столь удачное местоположение. Они просто завидуют, и решили не упускать случая плюнуть нам в лицо. И все же, полностью останавливать торговое сообщение. Мы и сами потеряем от этого, разве нет? Вовсе нет, ваше величество. Наши товары пользуются спросом и в южных, и в северных королевствах. Мы просто пустим высвободившиеся караваны через Ренегон на западе и Лиссию на юге. Право слова, мы не можем оставить все как есть. Таких оскорблений не позволяет себе даже Ганатра, несмотря на нашу давнюю взаимную неприязнь. Король слегка поморщился при упоминании нелюбимого соседа. У Таллистрии так все не очень хорошо с торговлей, только местоположение их и выручает. На западе непроходимые топи, на юге горы, а по остальным направлениям множество лесов и мало дорог. Без нас им может прийтись туго. Им следовало думать об этом до того, как плевать нам в лицо. Сейчас они наверняка смотрят на нас и ждут, утремся ли мы, или как-то ответим. Вы предпочитаете утереться? Конечно же нет, Грицелиус. Звонкий голос короля всем своим тоном выражал негодование. Что до их лесов, то таллистрийцам стоило бы уделять больше внимания школе огня и меньше выращиванию цветов. В нашем королевстве мастера красных башен давно выжгли все мешающие нам леса, и теперь крестьяне живут припеваючи на освободившихся равнинах. Зола служит хорошим удобрением, да и опасным тварям негде спрятаться, сделал вид, что не обратил внимания ни негодования короля старый магистр. Хорошо, ты меня убедил, Грицелиус. Я издам указ о запрете торговли с Таллистрией. Решительно, словно отрубив, сказал король. Я никогда не сомневался в вашей мудрости, ваше величество, льстиво улыбнулся старик. В конце концов вы всегда можете отменить указ, если это потребуется. А Таллистрия, пожив несколько без наших товаров, вполне может и усвоить урок вежливости. Едва старик в красной робе покинул королевский дворец, улыбка спала с его лица. К нему подошел юноша, одетый в похожую, но гораздо более бедную робу. Как прошла встреча с королем, мессир Грицелиус? Весьма плодотворно. Вы провели во дворце почти неделю. Магистры даже начали немного волноваться. Убеждение иногда требует времени. Никогда не стоит торопиться с такими вопросами. За время моего отсутствия что-то произошло, все как обычно, но вам пришло письмо. Письмо, верховный магистр красных башен поднял бровь. У меня оно при себе. Юноша с поклоном передал запечатанное письмо магистру, достав его из складок своего балахона. Эрнхард Грицелиус немедленно сорвал печать и впился глазами в текст. По мере его прочтения на его хмуром и сосредоточенном лице заиграла легкая улыбка. «Это интересно. Адриан, уведомь остальных магистров о том, что в следующем году мы отправим свою делегацию на конклав. Обычно мы дистанцируемся от церкви и их дел, разве нет?» – несмело уточнил юноша. «Просто сделай это. Я сам подберу состав, но, возможно, кто-то из магистров захочет отправиться со мной. Как скажете, мессир. Помимо этого, разошли приказы всем нашим людям в Ганатре. Мне нужен полный отчет до того, как мы отправимся на конклав». Юноша лишь молча кивнул. Уже позже, попивая редкие экзотические соки из оазисов далекого Харина в своем кабинете, Старый магистр позволил себе слегка расслабиться. Кто бы мог подумать, что именно в его главенство для красных башен могут открыться столь интересные возможности. Глава 68. Уверен, красные башни отнюдь не были монополистами, собирающими всех свободных магов себе под крыло. Но, увы, о других организациях подобного толку мне не было известно. Поэтому, как разумный человек, я обратился к человеку, которому наверняка известно об этом больше. Мастер Нерон, старый адепт водной стихии, все так же проживал в своей скромной башенке, занимаясь обслуживанием канализации. Меня он не узнал. «Я могу чем-то помочь вам, сэр», — вежливо обратился ко мне уже не молодой, но еще не старый мужчина. Я снял шлем, однако узнавания в глазах так и не появилось. «Зовите меня просто Горд. Я бывал у вас лет 10 назад, еще мальчишкой. Представился будущим странствующим рыцарем. Помните, на лице мастера воды отразилась напряженная работа мысли, а потом он расхохотался. Да, я помню. Ко мне не часто заходит. Признаться, тогда мне показалось, что ваши слова про будущее рыцарство всего лишь далекая детская мечта. Многие мальчишки мечтают попасть в орден, однако берут туда далеко не всех. Я лишь развел руками. Кое-что не меняется. Я снова пришел к вам с вопросами. На этот раз, правда, посерьезнее. Мастеру явно льстило подобное внимание, однако он постарался не подать виду и самым нейтральным тоном ответил. Если только скромный адепт воды может вам чем-то помочь, присаживайтесь. Я неторопливо выставил на стол парочку припасенных на этот случай кувшинов. Один, с редким соком из южных земель, а второй, запечатанный синей пробкой, по словам купца, являлся водой из оазиса Неоры, одного из южных королевств. Именно адепты воды по какой-то причине особенно ценили ее. Так-так, что у нас здесь? Вы даже пришли с подарками? Нерон тепло улыбнулся. А во, вода из Неорского оазиса. Вы знаете, зачем она нужна? Я лишь виновато пожал плечами. Не имею ни малейшего понятия, увы. Просто подумал, что вам будет приятно. Значительную часть территории Неоры занимают пустыни. И поэтому водного нейтраля на территории страны днем с огнем не сыщешь, а смеси огня и света, хоть залейся. Огненный и солнечный нейтраль сплошным фронтом прессуют водный, и создается своеобразный эффект давления. Остатки водной стихии концентрируются в редких местах скопления воды, оазисах, реках, озерах. Редко какая вода может сравниться по этому эффекту с тем, что набирают в оазисах Неоры. Мастер воды довольно потер руки. Предположу, что она помогает восстанавливать силы мастерам воды. Мастер слегка поморщился. И это тоже, но это дилетантский подход. Со временем, конечно, концентрация стихии слабеет, однако, если правильно запечатать, мастер ловким движением вынул пробку и принюхался к кувшину. Запечатано надежно, вы не прогадали. Позвольте, я покажу вам кое-что. Мастер воды налил мне небольшой стакан из кувшина и провел над ним рукой. Его глаза на миг сверкнули синим цветом, а сама вода прямо-таки засветилась бирюзовым сиянием. «Пейте, это безопасно». Я опрокинул в себя стакан одним залпом, а затем на мгновение выпал из реальности. Это было сродни сну или видению. Кажется, на несколько секунд меня словно перенесло куда-то совсем далеко. Я видел ручей, текущий среди цветущих кустарников и пальм, почувствовал, как беспощадная духота сжимает меня со всех сторон, но не может дожать. А затем все кончилось, и остались лишь я, комната и мастер Нерон. Что это было? Невозмутимо осведомился я. Память воды. Вы на секунду заглянули туда. Вообще-то, редкий мастер умеет заглядывать в память стихии, только самые сильные и талантливые. Однако с водой, которая под завязку наполнена нужным нейтралем, это удается даже мне. Какое полезное умение, медленно протянул я. Мастер Нерон довольно улыбнулся. Мастера земли и огня любят разговаривать о бесполезности воздушной и водной стихии, дескать, раз уж в боевом отношении они проигрывают, значит, и во всем другом тоже. Однако и мы кое-что умеем. Впрочем, кажется, вы пришли с вопросами, да, всего с двумя, но весьма важными. Вопрос первый, что я могу сделать, чтобы освободить вас от этого места? Мастер Нерон молчал, долго молчал, в его глазах блеснуло непонятное выражение. Мне показалось, что он пытается бороться с обуревающими его эмоциями, но я никак не мог определить, с какими именно. Однако он все же справился с собой, и на его лице отразилось ничего. При всем уважении к рыцарям-странникам, сэр Горд, я не думаю, что вам по силам сделать что-либо в этом направлении. Лучше забудьте об этом. не стоит тратить свое время на глупости, потому что боюсь, чтобы отменить это королевское наказание, вам придется сменить королевскую династию Ренегона». Я с неохотой кивнул, принимая его точку зрения в этом вопросе. «Задавайте второй вопрос». Мастер выглядел совершенно невозмутимым, однако смотрел в сторону. «Я собираю частную экспедицию, опасную, на крайний север. Мне бы хотелось найти свободного мастера, или нескольких, что согласятся присоединиться к ней. И вы подумали, что если сможете достать меня отсюда, я помогу вам, или хотя бы посоветуете, где найти подходящего человека». Мой визави налил себе воды и сделался слегка задумчивым. Думал он долго, неторопливо, периодически подливая себе. Я его не торопил. Я давно отошел от гильдейских дел, так что связи у меня почти не осталось. Однако пару советов я вам все же дам. Первое, ни в коем случае не обращайтесь по этому вопросу в гильдию свободных мастеров с заказом. Понимаете почему? Признаться, нет. Старый ассенизатор меланхолично поболтал воду в стакане. Там появился постоянный, неутихающий водоворот. Гильдия свободных мастеров есть не что иное, как организация, полностью подконтрольная иерархам. По-настоящему свободных мастеров немного, и почти все они входят в независимые гильдии. Вроде Круга Красных Башен, да, вроде Круга Красных Башен. В Ганатре действует водная цепь, в Таллистри – зеленая роща. Почти каждое королевство имеет свое небольшое объединение. Что привело к этому? С точки зрения истории, мастер ухмыльнулся. Это старая и грязная история. Все кому надо давно знают, но говорят редко, это не одобряется, это, можно и в опалу попасть. Но мне уже плевать, ниже дерьмомеса меня уже не поставит. На заре существования нашей расы всю монополию на обучение одаренных людей взяла на себя церковь, и это было логично, потому что именно жрецы отца стали первыми мастерами и обучали остальных, а их самих обучил основам отец напрямую. Так и продолжалось несколько столетий, а затем часть мастеров захотела скинуть с себя жреческие обязанности. Им было просто нечем заняться, жрецов становилось слишком много, к тому же их берегли. Отец не возражал против этого, а вот верховные иерархи очень не хотели выпускать на вольные хлеба целую толпу мастеров, на которых было очень удобно сваливать любую работу. Не то чтобы у них был злой умысел, однако, в дальнейшем они приняли решение просто-напросто начать массово отправлять мастеров в опасные экспедиции, дабы приносили пользу, покуда не покинули стройные ряды жречества. На следующем конклаве это вскрылось, и скандал был страшный, прогремел на все королевства. Даже простые крестьяне до сих пор это помнят. Тогда королевств было всего шесть: Ренегон, Таллистрия, Бингл-Арс, Палеатра и Ганатра. Другие уже позже основали. Все шестеро верховных иерархов ушли в отставку, а множество ранее лояльных жреческому делу мастеров в пику подобным решением покинули ряды церкви и основали независимые объединения. Именно с тех пор любой жрец после полного обучения волен покинуть церковь и заниматься, чем душе угодно, а часть одаренных стала обучаться у свободных мастеров. И какое это отношение имеет к гильдии так называемых свободных мастеров? Нерон махнул рукой. Церковь с тех пор в простонародье не слишком любит, а это потеря власти и влияния. Вот они и вертятся, как змея на сковородке, представляют жрецов как советников к каждому лорду, что согласится, нашептывают королям советы, организовывают приюты, помогают беднякам и исцеляют страждущих. Это, впрочем, не слишком им помогло, однажды уроненный авторитет уже века восстановить не могут. Поэтому они создали несколько почти независимых от себя организаций, и через них стараются держать руку на пульсе. Ваш орден, Орден Странников, кстати, один из самых успешных таких проектов. Почему церковь тогда вообще до сих пор существует как организованная сила, а почему нет? Мастер Нерон удивленно поднял бровь. Так или иначе, именно там собираются посредники между нами и нашим создателем, и если бы они перестали быть необходимы, отец бы наверняка ясно выразил это желание. Есть, конечно, перегибы, но в целом, они занимаются полезным делом. Однако вы не советовали мне обращаться в гильдию свободных мастеров. Все верно. Потому что тогда ваша частная экспедиция превратится не в вашу, а в церковную экспедицию, к которой вас немедленно приставят лишь как проводника их воли. И получите вы от этого только спасибо от иерархов, а не то, что хотите добыть сами. Я ведь правильно понял ваши мотивы? Нерон смерил меня пристальным взглядом. Правильно, спокойно встретил его взгляд я. Мастер удовлетворенно кивнул. Что же до поиска нужного вам мастера? В Ренегоне церковь слишком сильна. Первое королевство, земля перворождения. Свободных мастеров у нас почти нет, а те, что есть, как правило, в опале, как я, и никуда не смогут отправиться. Ищите в других королевствах. Что, совсем никаких наводок? Одну, пожалуй, я все же смогу вам дать, после некоторых раздумий, сказал Нерон. Не уверен, правда, что это вам чем-то поможет, однако в паре недель пути от столицы на юго-запад живет один отшельник. Старый опытный мастер, не знаю, правда, жив ли он еще. Во время моей молодости мессир Шатик считался лучшим из корифеев стихийного мастерства. У него есть небольшое поместье, спрятанное в лесу. Многие рекомендовали ему переехать в столицу, ссылаясь на опасность близлежащих топей и лесов. Однако он всегда подчеркнуто дистанцировался от церкви и общества, любил одиночество и часто пропадал в экспедициях, порой даже одиночных. У него скверный характер, но лучшего мага для путешествия вам не найти. Если не сможете его убедить, возможно, он посоветует вам кого-то из своих учеников, коих он за свою жизнь обучил в достатке. Это будет тяжелее, чем я думал. Мелькнула у меня мысль после ухода от мастера Нерона. Просто взять и нанять подходящего мастера, даже за большие деньги, было практически невозможно. А уезжать из Ренегона мне не хотелось. Предстояло еще прорва дел. Неприятной новостью было то, что казавшийся бездонным запас энергии смерти за время активных тренировок показал дно, и впервые за очень долгий срок меня снова начало потихоньку охватывать чувство ноющей пустоты внутри. Во время путешествия из Палеатры в Таллистрию я не ощущал ничего подобного, но тогда я был под завязку набит смертью крикуна, едва не лопнув от этого, а в дальнейшем горы живности, что встречались нам с Кадаганом по пути, пополняли запас. Однако Ренегон, центральное и самое безопасное королевство, отнюдь не имел достаточно числа животных в достаточном количестве. На поиск и сбор энергии для привычных мне тренировок могли уходить дни, или даже недели охоты, а прогрессировать мне хотелось быстро, и это совсем меня не устраивало. Впрочем, решение этого вопроса, как это часто бывает, находилось на поверхности. Интерлюдия. Пять женщин разместились за чайным столиком в прекрасном саду. Это могло бы показаться времяпрепровождением старых подруг, однако сегодня на их лицах отнюдь не было праздных улыбок. Жизни слишком многих зависели от обсуждаемой темы. Немолодая статная женщина, одетая в тонкую резную диадему, инкрустированную зелеными пурпурными камнями, взяла слово. Итак, Палеатра объявила нам торговое эмбарго, и в обозримом будущем у нас не предвидится возможности повлиять на его отмену. Поэтому я хочу услышать от вас, какие меры мы можем предпринять в этой ситуации, дабы минимизировать потери. Седовласая леди с аккуратной прической на миг оторвала глаза от просматриваемой кипы бумаг и бросила. Можем поднять налоги. Закроем дыру в бюджете. Если отмена эмбарго не предвидится, северо-восточный торговый поток прекратит существование, и идущие с него налоги тоже. Перенаправление караванов на другие пути тоже, несомненно, принесет убытки. Женщина с ярко-рыжими волосами, одетая в роскошные, украшенные декоративными лилиями и лианами латы, вскочила с места. Это совершенно неприемлемо, Лукреция. Людям шилийского герцогства и так придется туго, а ты предлагаешь еще и поднять налоги. Мы можем поднять налоги в другой части страны. И потом, дыра в бюджете, так или иначе, повлияет на жизнь людей в худшую сторону. Я лишь пытаюсь минимизировать потери, вот и все. Флегматично, не отрываясь от бумаг, ответила седовласая. Довольно. Лязгнул железом голос королевы. Послушаем леди Миранду, больше всего этот вопрос касается ее и людей северо-восточного герцогства. Блондинка средних лет с усталыми, измученными глазами тяжело вздохнула. Когда-то эта женщина могла показаться добродушной, милой пышкой, однако сейчас она осунулась, похудела, а под глазами залегли черные тени. Однако преодолевая усталость, она поднялась и взяла слово, подойдя к расположенной на столе беседке карте королевства. Шиле, Пурпурный и Растиар, три крупнейших города моего герцогства. Они все расположены вдоль северо-восточного торгового пути, что ведет в Палеатру. Все они жили за счет торговли, производили товары на продажу, снаряжали и охраняли караваны, в них закупали все необходимое все прочие мелкие города и деревни герцогства. С закрытием северо-восточного пути они придут в упадок. Как скоро? Осведомилась Лукреция. Как только у них, а затем и у меня кончатся деньги», – мрачно констатировала герцогиня Шилийская. «Ну, это не может быть настолько плохо. Может быть, придется жить поскромнее, однако упадок, не слишком ли рано об этом говорить?» Молодая, пурпурноглазая девушка впервые подала голос. «Милестрия», – настораживающим тоном протянула королева. Миранда Шилийская лишь махнула рукой. «Думаю, будет полезно объяснить наследнице престола подробности подобных дел, ваше высочество». Несколько мгновений королева и герцогиня смотрели друг на друга, ведя безмолвный диалог. «Милестрия, скажи мне, чем наше королевство отличается от других?» Вкратчиво начала королева. «Жизнь. Целительницы говорят, что Таллистрия – аномальная область, полная жизненной энергии. Поэтому у нас рождается больше девочек. По этой же причине значительную часть королевства составляют леса, которые сложно вырубать, быстро прорастают новые. И зверье в лесах плодится бы». Принцесса осеклась. «Именно, зверье тоже плодится быстро, слишком быстро, и поэтому усилий по защите городов и деревень тоже требуется больше. Деревни закупают стрелы, доспехи, ловушки, оружие, любые средства защиты, которые в случае чего помогут отбиться от очередного всплеска рождаемости в ближайшей роще. Бедная деревня, часто мертвая деревня. Города, что жили на торговле, обеднеют, а вместе с ними обеднеют и остальные жители герцогства. Не сразу, конечно. Часть товаров мы будем закупать в столице, будем пытаться торговать с Лиссеей, Неорой, Харином. Однако к ним нет хороших дорог. Большая часть нашей торговли с ними шла через Палеотру, ведь она имеет с ними морское сообщение. И всех этих мер не хватит, чтобы содержать крупные города, мы уже считали. Они придут в упадок, мрачно констатировала герцогиня. «Твои предложения по исправлению ситуации, Миранда», спокойно осведомилась королева. «Снять с герцогства налоги, все, даже больше, выделить дотации. Мы можем продержаться сами несколько лет, однако, боюсь, если Палеотра не снимет эмбарго, людям будет проще уехать, чем пытаться выжить там. В других областях королевства люди живут и вполне себе справляются», заметила Милестрия. Герцогиня тяжело посмотрела на принцессу. «Они все производят что-то, часть на продажу в другие королевства, часть для Таллистрии. Мое герцогство разбогатело на торговле с Палеотрой. Они покупали у нас большую часть продукции, а мы закупали у них все, что необходимо. Так длилось столетиями, и никто не ожидал подобного развития событий. Чтобы исправить эту ситуацию, нужны десятилетия. Не так-то просто выстроить новый уклад жизни. А за это время из-за дефицита необходимых товаров зверье может сожрать большую часть деревень герцогства, если не... «Никто никого не сожрет», – королева прервала герцогиню властным и спокойным голосом. «Я отменяю налоги для вашего герцогства. Лукреция, будь готова выделить им бессрочный займ в случае необходимости». «Очередная дыра в бюджете», – покачала головой седовласая. «И как я должна покрывать это? Покроешь за счет казны», – безапелляционно отрезала королева. «Возможно, имеет смысл отрядить часть гвардии помочь справиться с нападениями, пока герцогство переживает тяжелые времена», подала голос рыжеволосая в латах.